Шадриковое хозяйство. 7 августа 2010 года. Великий теоретик и организатор кораблестроения, один из основателей прикладной математики, академик с 1916-го Алексей Николаевич Крылов вспоминал: «В бывшей Вятской губернии и поныне существует уездный город Шадринск. Отец как-то объяснил мне, когда я был уже взрослым, происхождение этого названия. У Родионовых, отец Крылова работал управляющим в их имениях, было в Вятской губернии 10 тысяч десятин векового вязового леса. Вязы были в 2 и в 3 обхвата, но никакого сплава не было, поэтому в лесу велось шадриковое хозяйство, теперь совершенно забытое. Это хозяйство состояло в том, что вековой вяз рубился, от него обрубали ветки и тонкие сучья, складывали в большой костер и сжигали, получалась маленькая кучка золы. Эта зола и называлась шадрик и продавалась в то время в Нижнем на ярмарке по 2 рубля за пуд. Ствол же оставлялся гнить в лесу. После этого неудивительно, что от вековых вязовых лесов Вятской губернии и воспоминаний не осталось. В каком ином государстве, кроме помещичьей крепостной России, могло существовать подобное хозяйство? Увы, риторический во время написания мемуаров вопрос академика теперь вновь актуален. Россия еще не вполне крепостная, хотя положение работников градообразующих предприятий, особенно узких специалистов, привязанных к конкретным технологиям, мало отличается от прикрепления к земле. Но уже в заметной мере капиталистическое и относится к своим нынешним ресурсам примерно так же, как помещики Родионовы к вековым лесам. Все еще не забыть закон о государственном предприятии, проведенный Николаем Ивановичем Рыжковым в бытность его председателем Совета министров СССР. Разрушительную роль этого закона предстоит исследовать еще долго. Бывший директор «Уралмаша» завода заводов хорошо помнил, как сковывали его инициативу предписания высшего начальства и предоставил коллегам права, практически не ограничиваемые никем и ничем, но запамятовал. Не все директора конца 1980-х вполне соответствуют моральным нормам времен его собственного пребывания в Свердловске. А главное, сами времена изменились. В результате едва ли не каждый завод в считанные месяцы оброс десятками дочерних и партнерских кооперативов, номинально самостоятельных, фактически аффилированных. К ним продукция уходила по заниженным ценам, чтобы прибыль от последующей продажи оставалась за пределами заводской кассы. Схема взаимодействия ЮКОСа с прочими членами группы Менатеп, межотраслевые научно-технические программы, отработана задолго до начала нефтебизнеса Ходорковского. Порою перепродавалось и сырье под лозунгом «От нашей работы оно только подешевеет», оставляя предприятие вовсе без работы, зато избавляя директора от забот о поддержании многосложной трудовой жизни. Массированная чубайсовская приватизация 1993-94 объяснена именно желанием прекратить ползучую рыжковскую. Но обернулась очередной волной хищничества. Теперь уже не только сырье и продукция, но и само производственное оборудование распродавалось по цене металлолома, а то и впрямь шло в лом. Сейчас то и дело сносятся сами производственные здания, уступая место жилью, офисам или даже автостоянкам. Громадный капитал, накопленный усилиями нескольких поколений, сожжен на шадрик. Ни одна Россия прославилась самоубийством экономики. В прибалтийских республиках и Галичине, восточном склоне Карпат, где коренные жители искренне считают именно себя украинцами, уничтожено практически все созданное в имперское и советское время и хоть как-то связанное с промышленным производством. Национализм, как правило, изготовляют на основе самой отсталой части умонастроений общества. Село неизменно консервативнее города, поэтому значительная часть современных националистов В самых разных странах враждебно относятся к любой промышленности, да и вообще к культуре. Здания, иной раз простоявшие уже век и готовые дожить чуть ли не до 4-го тысячелетия, в лучшем случае превращены в склады транзитного импорта. При нынешнем развале экономики без него не обойтись ни в одном постсоветском уголке. Сходная картина и в странах, раньше входивших в Совет экономической взаимопомощи, а ныне поглощенных Европейским Союзом. Старой Европе они нужны не в качестве производителей, там и своих девать некуда. Их экономическая роль нынче – поставка дешевой рабочей силы. Вспомним хотя бы страх рядовых французов перед легендарными польскими сантехниками. И поглощение избытка европейских товаров. До поры до времени последний пункт оплачивался распродажей наследия социализма, затем кредитами от той же старой Европы, таким окольным способом поддержавшей свое производство. Теперь, в разгар кризиса, даже шадрик не продать, и новая Европа балансирует между голодом и банкротством. Даже там, где не только рядовые граждане, но и управленцы готовы нормально работать, это зачастую невозможно. Хозяйственные связи и технологические цепочки разорваны не только на границах постсоветских государств, но и внутри каждого из них. Иной раз достаточно закрыть один завод, чтобы многие десятки смежников оказались парализованы. Среди предприятий, скупленных не только отечественными, но зачастую и зарубежными хищниками на шадрик, немало высокотехнологичных. Новая ракета «Булава» через раз летает, по выражению ракетчиков, за бугор, ибо изрядную часть комплектующих для нее делают в новых местах, где все тонкости приходится осваивать с нуля. Еще легендарный Сергей Павлович Королев учил своих сотрудников по возможности не заказывать детали заново, а выбирать из массовой продукции авиационной промышленности. Там все обкатано и проверено обширной эксплуатацией. Сейчас наша авиационная промышленность почти уничтожена. Результат очевиден. Поневоле усомнишься в классическом совете не искать злой умысел в том, что объясняется обычной глупостью. В конце концов, основную массу российской промышленности и едва ли не всю науку пережгли на шадрик. Даже самые рьяные мастера этого метода хозяйствования, рейдеры, несколько угомонились, в связи с чем принят, наконец, закон, несколько затрудняющий простейшие и поэтому давно вышедшие из массового употребления технологии рейдерства. Настало время строить новый лес заводов и институтов. На новый лес тут же нашлись новые шадрикожоги, теперь орудующие законодательным инструментом. Каждое слово о необходимости сокращения регламентации хозяйственной активности сопровождается делом, рождением десятков новых ограничений, зачастую противоречащих не только здравому смыслу, но и друг другу. Еще в начале 1990-х я писал: законы советской власти тщательно разработаны так, чтобы их выполнение было невозможно. Благодаря этому каждый, кто почему-то власти не угоден, может быть истреблен на совершенно законном основании, а каждый, кто власти пока ничем не мешает, должен от нее постоянно откупаться. Нынешняя бюрократия добавила к этой формуле немногое. Сейчас истребляют не столько людей, сколько возможности эффективного хозяйствования. Ради получения чиновникам откупного рубля хозяйствующие субъекты теряют от кривых инструкций, по разным оценкам, десятки и даже сотни рублей. Вполне шадриковый коэффициент полезного действия. Многие, в том числе и некоторые мои знакомые эксперты, считают, выйти из шадрикового тупика можно только назад, в сторону социализма. Увы, и это вряд ли поможет не только в силу вышеописанного состояния советского законодательства, но и потому, что мелкие шалости вроде благосклонного принятия подношений ревизорам, зародившиеся еще задолго до гоголевской пьесы, в советское время никуда не исчезли. Вряд ли спасет и дальнейшее развитие капитализма в России. В лучшем случае борьба вокруг разрушительных законов сместится с уровня их применения на уровень их принятия. Например, американская система лоббирования, институционализированной коррупции, уже позволила принять такие шадрикодельные нормы, как печально известный закон о копировании в цифровую эпоху, фактически запрещающий едва ли не любое развитие культуры и творчества путем выбивания из-под ног новых творцов опоры, созданной предшествующими поколениями, только ради того, чтобы в дальнейшем зарубежье, куда выведены рабочие места, не наштамповали слишком много продукции по американским рецептам, сбивая тем самым ее цены, а сверхприбыли нескольких компаний вроде Диснея, зарабатывающих копированием собственных редких творческих удач почти вековой давности, всего лишь побочный эффект. Шадриковое хозяйство, по словам Крылова, возникло лишь вследствие отсутствия сплава, системы прямой связи производителей с потребителями. Нужно и нам строить качественно новую систему хозяйствования. Тогда варварское разрушение ради грошовой выгоды вернется в разряд преступлений.